Сорняк, началось все с долгой и жаркой дискуссии с моим хорошим другом. Мы начали рассуждать о том, что с каждым годом становится все меньше писателей, корпящих годами над одной книгой. Все мастера слова старательно переквалифицировались в коммерческих авторов, зарабатывающих исключительно на сетевой литературе. Писателям приходится подстраиваться под тренды и менять привычки, чтобы их творения приносили прибыль, чтобы иметь возможность прокормить свою семью. Угодить читателю, по сути, та же игра вслепую. Надо найти интересную тему, раскрытие которой заинтересует и вовлечет в чтение произведения, а после ждать и смотреть на отклик. Благодаря веку скоростного интернета авторам удается сразу получать обратную связь и уже на ее основе выявлять то, чего хочет массовый читатель. У некоторых получается наткнуться на скрытую область и быстро добиться успеха, но такое происходит слишком редко. Потому многие авторы концентрируются лишь на популярных темах. Вот благодаря большому числу повторений всех этих популярных идей появились современные жанры. Сегодня каждый коммерческий автор знает, что мужская аудитория с большим энтузиазмом покупает патриотические тексты, в которых события проходят в реалиях России либо старого доброго СССР. Мужчин подкупает, когда главный герой – русский, и путешествует он исключительно по родной русской земле. Вокруг женщин же образовались совершенно иные жанры. Жанры, где главных героинь окунают в социальные сюжеты, переполненные изменами, предательством и любовью, дружбой и родительской заботой. Каждая страница сетевого женского романа пестрит яркими эмоциями, выдавленными под тяжестью внутренних переживаний. Все эти жанры стали популярны не только из-за того, что они трогают наболевшие струны души, но и благодаря простоте. Такие сюжеты легче усваиваются в моменте бешеного темпа жизни читателей. Зачастую люди читают книги с телефонов в общественном транспорте. Во время коротких передышек не хочется нагружать голову сложными сюжетами. Лучше расслабиться под легкую и непринужденную историю. Короткие главы можно успеть прочитать между станциями метро. Простой сюжет, детали которого не надо держать в голове. На сегодняшний день сетевая литература больше похожа на жвачку. Неспешное чтение дает достаточно эмоций, чтоб отвлечься от повседневной рутины и сильно не нагружать голову. Однако из-за такой легкости в тексте образуется большое скопление воды. Вот, устав от этой воды, мы с товарищем и решили создать книгу, которая понравится всем, мужчинам и женщинам. Захотели создать неформатную историю, которая будет кардинально отличаться от уже устоявшейся нормы сетевой литературы. Нам захотелось сплести паутину из слов в один большой сюжет с досконально продуманными ходами, где каждая сцена скрывает за собой смысл, а каждый персонаж обладает живым характером и обоснованными мотивами. Хорошо сконструированный путь героя с неожиданными сюжетными поворотами и литературными капканами. Для реализации столь сложной идеи мы собрали небольшую группу бета-ридеров. Каждую неделю они не только читали свежую главу «Черновика», но и голосовали в вопроснике, как должен поступить герой в следующей главе. Благодаря этому методу удалось создать непредсказуемую историю даже для самих авторов текста. Спустя год, когда «Черновик» был готов, настал момент чистого листа. По причине того, что в грязном тексте было много мешанины и хаоса, историю мы писали заново. Было сложно навести порядок, пришлось многое выкинуть и переделать. Но переписав весь тот сумбур с нуля, смогли создать совершенно новое удивительное произведение. С первого дня, как только мы с товарищем приступили к реализации, понимали, что имеем дело с творческим проектом, в который надо вложить не только свои собственные силы, но и другие ресурсы. Так и пришло осознание, что стоит разнообразить текст большим количеством иллюстраций, а для аудиоверсии нанять студию с профессиональными актерами и каждому персонажу подарить свой собственный уникальный голос. Надеюсь, тебе понравится книга, и ты захочешь порекомендовать ее своим друзьям. Приятного чтения. Сорняк, пролог. ХММ. Хочу написать повесть про избранного богини героя. Необычного, а ментально сломленного. Рассказать о совершенных им прегрешениях и показать, как сильно он раскаивается в содеянном. И назову эту историю «Эльфийский стыд». Жил талантливый юноша, настоящий герой, воспитанный в деревне благородных эльфов, что расположено у самых корней великого древа матери. Его чистое сердце, добрые помыслы и успехи в фехтовании приглянулись покровительнице Хельте, и она нарекла парня избранным, дабы отправить в приключение с целью отыскать одну из реликвий Творца, создавшего весь бренный мир. Преодолев множество трудностей, наш герой успешно справился с поручением. Благо поддержка товарищей, которые были с ним рядом, спасла его от провала. Ему удалось разыскать божественную книгу, но чтобы заполучить ее, пришлось поступиться своими принципами. Поэтому, несмотря на радость победы, внутри эльф разбит и сломлен, а в его голове зудят воспоминания решающей битвы. Битвы, которую он уже никогда не забудет. Ален, Ален, просыпайся, Ален. Да проснись ты, наконец, Ален. Образы той жуткой ночи слишком яркие, отчего и сновидения мои переполнены кошмарами. Но в этот раз я не увидел осуждающего взгляда отрубленной мною головы. Сегодня мне приснился дивный сон. Вот только из-за лавины, что яростно трясет меня за плечи и орет в ухо, я позабыл подробности этих прекрасных грез. Надо бы наказать негодницу и заткнуть ее поцелуем. Вытягиваю руку и пытаюсь схватить девушку за плечо, дабы притянуть ее к себе для сладострастия. Но лавина не дала себя поймать, уклонившись от выпада. Ален, фу, убери свое хрючело, воняет же. А лучше пойди и прополощи язык с мылом. Думаю, ты преувеличиваешь. Не такой уж он и вонючий. О, поверь, я преуменьшаю. Приподнявшись, уселся на спальном мешке поудобнее и улыбнулся. Вокруг зеленая трава, покрытая утренней росой, и приятный хвойный запах, присущий колкому лесу. Сейчас бы выпить чашечку чая с лепестками лилии. Заметив потухший костер, кидаю на свою спутницу осуждающий взгляд. Дорогая, напомни-ка, чья очередь готовить завтрак? Твоя. Поэтому встань и займись уже делом. Ам, разве, не веришь? Могу для убедительности пнуть под зад. Ну, ладно, верю. А ты, прям, голодная-голодная, или терпимо голодная, безумно голодная? Ой, и не смотри ты на меня так соблазнительно. Услышав заигрывающий тон, провел рукой по голове, чтобы распушить свои чудесные локоны. Хотел усилить привлекательность, вот только ладонь скользнула по абсолютно гладкой лысине, отчего настроение кануло на дно бескрайней бездны. Сжав зубы, перевел взгляд на окраину лагеря, где развалился еще один кусок нашего отряда. Не знаю, за какие прегрешения богиня навязала нам этого бесполезного немоща, с которым приходится возиться, как с малым детем. Может, он и обладает магическим даром, но его проблемы со зрением начисто перечеркивают наличие какой-либо силы. Смотря на то, как слепой эльф, скукожившись калачиком, забился под дерево, я рефлекторно закатил глаза. Ха, вырвать бы из его рук волшебный посох, который он так похотливо прижимает к груди. Хотя бы ради шутки. Если он потеряет эту палку, то станет еще более бесполезным и никчемным. Хе-хе-хе, смотри, убогий снова облизывает свою деревянную женщину. Ален, я понимаю, что тебе не нравится твоя новая прическа, но хотя бы сегодня оставь Эймана в покое. А чего это ты защищаешь немощного? Да так, ночью слышала, как он плакал во сне. Тут не только тебе снятся кошмары, вообще-то. Понимаю, в тот день, столкнувшись с кризисом, мы действовали слаженно, как единый отряд, и делали все, чтобы выжить. Правда, какой ценой? Да, благодаря тому непростому решению мы остались в живых, но взамен потеряли свет. Теперь остается лишь молиться Аиду, чтобы тот пропустил наши истерзанные пытками души к источнику перерождения. Если богиня, точнее, когда богиня узнает о нашем проступке, не видать нам легкой смерти. Удивительно, почему лавина совсем не беспокоится о последствиях. Продолжает улыбаться. Мне бы ее легкомыслие. Тогда и я, наверняка, смог бы спать спокойно. А еще тебе должно быть стыдно за то, что порвал его рясу. С чего это вдруг? Да вчера, услышав, как он плачет, я забеспокоилась и разбудила его. В итоге мы разговорились о всяком разном. Вскользь затронули тему магической одежды. Оттуда и узнала стоимость материалов для одеяний. И лучше бы этого не знала. Я поражаюсь, как тебе вообще в голову пришло оторвать от рясы рукав и пустить его на тряпки. Ам, ну, хватит мямлить. Поднимайся давай и займись уже едой. ТС, подожди. А, затыкаешь меня, ну, хорошо. Раз мои голодные мольбы на тебя не действуют, тогда прости уж. Я сейчас воспользуюсь бодрящей силой удара с ноги по. Да подожди ты со своей готовкой. Сама ведь слышишь, к нам кто-то приближается. Слышу, двое орков и иной. Похоже на зверя. Прямоходящее существо с массивным хвостом и острыми когтями на ногах. Судя по дребезжащему металлическому звону, думаю, орки поймали и заковали в цепи какого-то монстра. Эльфийский слух острее, чем у людей. Настолько, что мы способны улавливать даже отголоски звуков. Вот только мало кто тратит время на тренировку этого навыка. Но Лавина развила данное умение. Она одна из немногих лучников, научившихся с высокой точностью различать отдаленный шум. Придется с ними разобраться. Ален, пока ты будешь там геройствовать, я окочурюсь от голода. Да и вообще, стоит ли так рисковать? Они ведь направляются к реке, умоются, наберут воды да свалит. Вот именно, что к реке. Думаешь, заметив наших коней, они решат пройти мимо? Девушка обернулась и немного наклонилась. Начала высматривать за густой растительностью привязанных лошадей. Ты прав, мы в глубоком дупле. Тогда мне стоит тебе помочь. Чем? У тебя ведь закончились стрелы. Лучше разбуди убогого. Пусть отрабатывает вчерашний ужин. А я пока выиграю время. Орки, по сути своей, разбойники и воры. Благо стараются никого не убивать. Связывают поверженных врагов и тащат в свое поселение, чтобы новые рабы могли проявить себя на арене и порадовать толпу. Только вот с девушками зеленые великаны обращаются иначе. Мерзко как иначе. Дабы лишить жертву любой возможности сбежать, орки в первую очередь избавляются от транспорта. Потому я уверен, выйдя на речной берег и заметив привязанных к дереву скакунов, они тут же метнут в них топоры, а после убийства лошадей отправятся уже на наши поиски. Ален, чего застыл? Вставай давай и иди делай свои геройские дела. Уже иду. А ты разве не должна кое-кого разбудить? Нащупав рапиру, поднялся на ноги. Вспомнил, что так и не починил застежку на поясе. Понимая, что нет времени на тщательные сборы, крепко сжал рукоять и обнажил оружие. Деревянные ножны отправились на все еще теплый спальник. Лавина же вместо того, чтобы поспешить и разбудить спящего льва, встала в позу недовольства. Может, оставишь ее здесь? Ам, ты о чем? О твоей паранойе. Ты и так с ней не расстаешься в кровати и даже в туалет таскаешь. Но хоть сейчас-то, оставь ты книгу в лагере. Я опустил глаза на поясную сумку из плотной кожи, в которой хранился с таким трудом добытый гримуар. Ты действительно хочешь поговорить об этом именно сейчас? Не могла потерпеть пару минут, дождалась бы уже орков. Думаю, великаны с удовольствием поделятся своим мнением. Да и настроение твое улучшится, как только ты распробуешь вкус деревянной дубины. Пока распинался, на лице Лавины полыхал огонь ненависти и презрения. Но когда я замолчал, она не стала ничего отвечать, лишь покрепче сжала зубы. ТС, всегда поражался загоном Лавины. Взяла и устроила тут несвоевременную сцену на ровном месте, а теперь давит взглядом. Взирает на меня так, что ощущаю себя ничтожным насекомым. БРРР, кажется, пора сгладить ситуацию. Дорогая, ты даже с хмурыми бровками остаешься милашкой. Стоило мне по-доброму улыбнуться, как ее взгляд тут же смягчился. Вот только сейчас не до этого. Надо поскорее встретиться с незваными гостями. Освободившись от лишних мыслей, я побежал к берегу. Добравшись до речной глади, сразу приметил выступающие из воды камни. Несколько широких прыжков, и я преодолел водную преграду и продолжил стремительное движение уже по противоположному берегу. С каждым шагом расстояние между мной и великанами сокращалось. Разум становился вязким, кровь сгущалась, и сердцебиение замедлялось. Глубокое дыхание помогло успокоиться и войти в боевой транс. Я, избранный богиней, рожденный под ветвями Матери Земли, благословленный талантом фехтования, эльф, получивший знак героя и отправленный на поиски гримуара. Я, Ален Хайзар, получается неплохо, но как-то сухо. Думаю, попробую написать другую повесть про истинного героя, старика в теле ребенка. Историю о простом компаньоне, которого никто не ценил, и называться она будет «Лишенный взгляда». Идеально. Так, талантливый юноша преодолел бесконечно долгие жизненные пути, хотя внешне остался тем же мальчишкой, внутри таилась мудрость старика. Альф, обладающий властью над опаснейшей из стихий, способный пожрать все, мечтающий посмотреть мир, но из-за физического изъяна и страха пред неизвестностью боялся покидать деревню эльфов. Пока однажды не явилась богиня, и не предложила сделку. Хельта пообещала ему в награду новые глаза. Обрадовавшись возможности, молодой старик тут же согласился стать подручным героя и отправился с ним в долгое путешествие, которое благополучно закончилось. Осталось лишь вернуться домой. Айман, Айман, просыпайся, Айман. Виноградная роща растворялась в пепле времени. Гроздья ягод за мгновение сгнивали, и взрастившие их лозы скрючивались. Усыхая, они превращались в пыль. Все кругом умирало по моей вине, и даже голос ветра был со мной согласен. Его вой напевал мое имя, а шелест просил проснуться. Проснуться. Открыл глаза и увидел размытое пятно в форме человека. Кто-то схватил меня за плечи и начал телепать из стороны в сторону. Гниль болотная. Айман. Да проснись же ты. Хватит трясти. Хватит. Лавина. Хватит. Ну, наконец-то, ты очнулся. Давай поднимайся. Нужна твоя сила. Сила. Вы там, что, снова потеряли кремень и теперь не можете разжечь костер? А, ну, да. Я снова забыла, куда его положила. Ну, а чё, вещей у нас много. Нет, дело не в этом. На нас напали. Напали, видимо, настал тот день. День расплаты за наши прегрешения. Надеюсь, не придется снова сражаться с ордой полупрозрачных монстров. Кто именно? Монстры. Да поднимешься ты. В конце-то концов, пока ты тут валяешься, Ален рискует своей жизнью. Поспеши и помоги ему. Хорошо, но мне надо найти и разбудить Лан. Ну, так ищи свою фею там, где обычно, у себя на башке. Она снова свила гнездо из твоих волос. Понял, спасибо. Размытое пятно стало отдаляться, и вскоре силуэт лавины вовсе исчез из виду. Воткнув в землю посох, дабы опереться на него, я стал подниматься. Кряхтя и стараясь не упасть, кое-как выпрямил спину. Глубоко вздохнув, развел плечи в стороны, размял затекшие мышцы. Спать на голой земле – то еще мучение. Закончив с зарядкой, поднял руку и принялся искать устроившееся на моей макушке магическое насекомое. Нащупав засоню, несколько раз ткнул ее пальцем. «Лан, просыпайся, надо поработать». «Жеш, ну, не начинай, я тоже не выспался». «Жеш, хватит поясничать». Еще успеешь отдохнуть. Жеш, волна энергии прошла от макушки до пяток. Я закрыл глаза и сосредоточился на пробуждающейся стихии. Чувствую внутренний жар. С каждым выдохом горячего пара суть моего тела менялась. Повышалась температура, а разум дополнялся чужими мыслями. Магическое существо, фея, стало частью меня, тем самым подарив возможность управлять огнем. Открыв полыхающие глаза, я осмотрелся. Увидел, как лавина носится по лагерю с закинутым за спину луком и пустым колчаном стрел. Она нервно ругалась, пиная разбросанные вещи, чтобы вновь нагнуться и продолжить тормошить поклажу. Видимо, искала заготовки для стрел. Бесполезно. В той битве она опустошила колчан подчистую, а после почему-то не озаботилась пополнением припасов. Наверное, понадеялась, что сражаться больше не придется. Вот и расслабилась. На радостях подумала: раз мы идем домой, то и беда обойдет стороной. Удача ненавидит невежество. Услышав мой бубнеж, девушка обернулась и смерила меня презрительным взглядом, который я встретил легкой усмешкой. Как же приятно вновь трансформироваться в мага. В этой форме я обретаю не только способность видеть, но и возможность распознавать любые колебания температуры, даже сквозь стены и другие препятствия. Окинув взглядом горизонт, тут же нашел эльфа. Он уже успел перебраться на противоположный берег реки и спрятаться в засаде. А вот и тепловой след потенциальных врагов. Два силуэта великанов и какой-то неизвестный мне горячий субъект. Странное существо, размером с крупнее орка, так пышет жаром, что кажется, будто оно горит изнутри. Ладно, нет времени разбираться. Стоит поспешить подойти поближе. Битва вот-вот начнется, а Алену действительно нужна моя помощь. Придумать бы скорее, как ему лучше помочь, чтобы случайно не поджечь, да и лес спалить не хотелось бы. Придумал. Воспользуюсь водой в реке, создам прикрытие из пара. В густой пелене ему будет проще сражаться. Почему-то я все никак не могу определиться. Ладно, возьму еще один чистый лист. Запишу на нем набросок другой истории с каким-нибудь прозаичным названием. Наверное, тут подойдет что-то вроде «Зеленый прилив». Талантливый юноша, рожденный унаследовать пост своего отца. Молодой орк, которому предназначено стать вождем, никогда не стремился к власти. Варлама больше интересовал окружающий мир, с его тайнами и загадками. Потому сын вождя избежал из дома, чтобы вместе со своим другом изучить материк. Пройдя через множество испытаний, они забрели к подножию вулкана и обнаружили там диковинное поселение краснокожих разумных существ. Заинтересовавшись уникальными особенностями этого народа, Варлам приручил татарамского самца, и теперь он возвращается домой, желая получше изучить драконитов в тихом и спокойном месте. За время нашего долгого путешествия я успел соскучиться по обычному общению. Раньше был благодарен, что рядом со мной молчаливый и недалекий компаньон. Гермут может лишь мычать, и эти невнятные звуки мне нравились. Когда-то нравились. Да, видимо, Тишина настолько приелась, что безмолвная натура моего зеленого собрата начала раздражать. А все потому, что мы возвращаемся домой. На обратном пути хочется поностальгировать, обсудить все преодоленные трудности и вспоминать забавные ситуации. Достала тишина, и поэтому вчера я отказался от ночлега. Стоило нам очутиться в знакомых местах, как тут же почувствовал прилив энтузиазма и решил побыстрее добраться до поселения. Всю ночь мы пробирались через заросли колкого леса. Было сложно ориентироваться в потемках, но нам все же удалось отыскать реку, к берегу которой мы сейчас спускаемся, чтобы... Ар-эр-эр-эр-эр. Услышав позади недовольный рык тотемца, я оглянулся. Гермут тянул его за цепь от ошейника, заставляя глупого ящера обойти препятствие. Наблюдая, как они огибают дерево, я засмотрелся на кроваво-красную чешую драконита. Снова вспомнилась детская сказка про великое существо, спасшее орков от неизбежной гибели. И вот смотрю я на ящера, и не могу поверить, что эта дурная скотина как-то связана с драконом из той сказки. Да, тотемец весь покрыт чешуей, и на его зубастой морде растут шипы. Однако он уж совсем не похож на повелителя небес, у него даже крыльев нет. А главное, этот так называемый драконит не умеет дышать огнем. По мне, он больше похож на прямоходящего крокодила, зубастого красного крокодила с мускулистыми ногами и массивными руками. Насторожившись, останавливаюсь. Впереди заметил странный блеск в густой растительности. Заподозрив неладное, остановился и стал пристально вглядываться вглубь кустарника. Отмахнувшись от назойливого любопытства, я решил медленно отступить. Стоило мне начать пятиться, как из кустов вылетело нечто острое. Испугавшись, замешкался, но все же успел отскочить в сторону, уходя от атаки вражеского клинка. Хаэр, арэрэрэр, тотемец сорвался с места и бросился прямо к затаившемуся в засаде противнику. Но когда его мощная лапа обрушилась на заросли, в них уже никого не было. Лысый парень почти сразу сбежал из укрытия и теперь стоял чуть поодаль. Улыбается и тычет в нас своим тонюсеньким мечом. Ха, а я тут недавно убил одну татарамскую воительницу. Если она была твоей мамашей, то глубочайше извиняюсь. А вообще, нет, не извиняюсь. Она была еще той псиной рогатой. Не знаю, понял ли чешуйчатые оскорбительные речи эльфа, однако слушал он парня внимательно, а стоило тому договорить, как ящер тут же бросился в атаку с широко раскрытой пастью. Эр-ра-а, мечник, конечно же, увернулся и с разворота нанес удар, но тоненький клинок даже не поцарапал чешуйчатую броню. Прочность толстой шкуры не смутила эльфа, и он продолжил наносить удары, выискивая мягкую плоть. Каждое его движение было идеально выверено. Он, как танцор, кружился в смертельном танце, под музыку звона металла и клацания зубов. Наблюдая за тем, как эльф с легкостью уходил от размашистых ударов, я совсем не переживал. Понимаю, что рано или поздно тотемец достанет наглеца. Да, эльф шустрый и верткий, бегает быстро и прыгает далеко. Однако он скоро выдохнется, и тогда зубки ящера сделают ему очень больно. После очередного кульбита из-под рубашки эльфа вывалилась деревянная табличка. Я тут же ее узнал. Знак героя. Это был символ богини Хельты. Нет сомнений, что это он, ведь в прошлом я уже видел такой на шее у одного эльфа. Эльфа, который представился героем Матери Земли, а потом зачем-то избил моего компаньона и отрезал тому язык. Гниль болотная. Надо что-то делать. Срочно. Хоть оружие парня не может навредить тотемцу, но теперь я уверен, что совсем скоро эльф отыщет уязвимое место и убьет моего ящера, а после возьмется и за нас с Гермутом. Мы хоть и не слабаки, но противостоять эльфийскому герою вряд ли сможем. Надо навалиться на него всей толпой, ударю ему в спину, насрать на традиции и честь воина. Не хочу умирать во имя какого-то там завета предков. Приготовившись к атаке, я замер на месте, не успев сделать ни единого шага. Мое внимание захватило зрелище новой приближающейся напасти. Туман, откуда он здесь? Стоило мне пробубнить себе под нос слова неожиданности, как глаза эльфа тут же округлились. Ослабив защиту, он начал вертеть головой по сторонам, пока не заметил приближающуюся пелену. Затем повернулся спиной к тотемцу и с испуганным лицом направил оружие вглубь тумана, словно оттуда вот-вот должен был выскочить огромный монстр. Только зря он это. Отвернувшись, он пропустил удар от разъяренного ящера. Тот рубанул своим хвостом, да с такой силой, что эльфа отбросила и впечатала в ствол дерева. Судя по хрустящим звукам, лысый переломал все кости и, наверное, вовсе помер. Хотя неважно, Проверить его состояние все равно не представится возможности, ведь голодный тотемец уже подбежал к побежденному врагу и, нагнувшись, разъявил слюнявую пасть. Чавк, красота до загляденья, один маленький кусь, и лысый эльф остался без башки, и снова здравствуй, чистый лист. Я тут подумал и решил уделить свое внимание еще и девушке, да и лаконичное название уже придумал. Название, что описывает всю боль лучника без стрел, выстрел пустотой. Допустим, будет история о талантливой девушке, отправившейся в приключение во имя любви, а все из-за ее избранника, которого богиня объявила героем. Юная эльфийка должна была отпустить чувства, но вместо этого напросилась в отряд к Алену, дабы всячески помогать милому сердцу парню. Ради успешного выполнения возложенной на них миссии лучница до изнеможения совершенствовала свои навыки и на каждой тренировке старалась превзойти своего учителя по стрельбе. В самом начале путешествия девушка стеснялась героя и всячески скрывала свои чувства. Эльфийка боялась, что ее отвергнут. Однако произошло чудо. Ален сам проявил к ней внимание. Пара оказалась в водороде взаимного интереса. Их захлестнули чувства. Влюбленные стали мечтать о совместном будущем, о счастливой семейной жизни. И вот, книга найдена, надо только доставить ее в родную деревню, и можно воплощать грезы в жизнь. Осталось лишь благополучно вернуться домой. Обычно, когда я нервничаю или переживаю, мне помогает успокоиться кинжал для метания. На его рукоятке расположено специальное кольцо, в которое можно вставить палец, чтобы раскрутить нож для более точного броска. Вот это самое вращение на пальце обычно и помогает расслабиться. Обычно, да, но сейчас, нет. Я с трудом сдерживаюсь, чтоб не метнуть кинжал в спину мелкого мага. После того, как Эймон начал колдовать над рекой, тут стало слишком громко. Из-за бурлящего шума я больше не слышу, что происходит на другом берегу. А самое отвратительное, все вокруг заполнилось обжигающим туманом, от которого не спрячешься. Остается лишь кашлять и терпеть. Хе-хе, Айман, ты достал. Хватит распространять свой кипяток. У меня от него лицо горит, першит горло, слезятся глаза, и лютое желание вдарить тебя с ноги. Потерпи еще немного. Немного это сколько? Не знаю. Мы ждем, когда вернется Ален. В смысле, не знаешь, ты же своими пылающими гляделками видишь сквозь стены. Не можешь посмотреть через этот гребаный туман. Сейчас не могу. Горячий пар мешает что-либо разглядеть. Ну, и на кой ты его тогда создал, раз из-за этого тумана ничего не видно? Сквозь гул реки и пара послышались какие-то хлюпающие звуки. Из-за громкого шума довольно сложно разобрать детали, но складывается впечатление, словно кто-то бежит по воде. Кто-то с тяжелым шагом, на всякий случай, отступила на пару метров назад. Из тумана показался зеленый великан, и я тут же метнула в него кинжал. Клинок угодил орку в плечо, однако он даже не обратил на него внимания, бросился к Эйману и рывком вырвал посох из его рук. «А, мой посох, верни мой посох!» Пылающая корона эльва замерцала, и на его ладони начал формироваться огненный шар. «Так это посох, тогда на, забирай его!» Здоровяк крутанул в руке деревянный посох, словно это была простая дубинка, хорошенько размахнулся и ударил им мага по лицу. Аймана отбросила в воду. Бурный речной поток мгновенно подхватил его маленькое тело и понес по течению. «Зеленая тварь, где Ален, что ты с ним сделал?» Продолжая отступать назад, я достала еще два метательных кинжала и принялась их раскручивать. «Ты про того лысого, так мы его убили. Ты врешь, орки не убивают». Великан выдернул из плеча кинжал и, не обращая внимания на прыснувшую кровь, начал крутить его на пальце. «Прости, дамочка, но не каждого удается поймать живьем. Мне нравится эта игрушка. У тебя много таких?» «Нет, он врет. Я не верю, что Ален мог так легко погибнуть». Прислушиваюсь. Пытаюсь уловить отдаленные звуки громыхающей железной цепи. Слышу чье-то недовольное мычание. Похоже, кому-то напихали в рот тряпок. «Ты соврал». Я слышу голос Алена. «Да, видимо, эльфийский слух все же переоценивают. Я понимаю, что этот урод сказал правду. Слышу ведь, как другой орк тянет за цепь монстра и больше никого там не слышно. Нет, не хочу в это верить. Признать, что Алена больше нет, ни за что, тварь, я убью тебя». Срываюсь с места, бегу на орка в лоб и в последний момент резко меняю направление, пытаясь затеряться в пелене тумана. Сократив расстояние, метаю сразу оба кинжала. Один направляю в глаза, а второй – в промежность. Орк успел среагировать только на один снаряд и тут же выставил ладонь, прикрывая лицо. Гниль болотная, больно же, он дезориентирован, надо его добить, но боюсь лишиться последнего кинжала. Стоит подобраться поближе и все закончить в ближнем бою. Ускорившись, снова сменила направление, уходя в сторону. Двигаюсь зигзагом, стараюсь потеряться из виду, чтобы напасть со спины. Пригнувшись, ныряю между ног великана и выцеливаю сухожилие. Однако мне не удалось нанести ни единого удара. Словно все это время ожидая данного маневра, орк молниеносно вывернулся и поймал меня за горло. Его пальцы начали сдавливать кожу, не давая вдохнуть. Воздух в легких стал стремительно заканчиваться. В глазах помутнело. Хоть я и держала в руке кинжал, но силы покидали меня. Я безвольно разжала ладонь, выронив нож, а вместе с ним и все стремление бороться. «Дамочка, а мне нравятся твои зубки. Вместо питомника я брошу тебя в яму. Гых-хы. Постарайся показать там хорошее шоу». Продолжая сжимать мою шею, великан приподнял меня и резко опустил, с силой впечатав в землю. Вместе с остатками воздуха из меня вышибло последние крупицы сознания. Осталась лишь темнота. Получилось, конечно, прекрасно. Но почему-то хочется выкинуть все написанное да начать заново. Думаю, стоит написать другую историю. Историю про неопытного и совершенно зеленого главного героя, который еще толком не успел прорасти. Сорняк, глава 1. Рост героя. Давным-давно одна великая женщина, основавшая гильдию авантюристов, узнала страшное. Подземелье, на котором стоит город приключенцев, стало угрожать внешнему миру. Потому она и решилась на отчаянный шаг. Пожертвовать собой и запечатать бездну, не дав полчищам монстров дотянуться до поверхности. Понимая, что дорогой сердцу ученик обязательно последует за ней, женщина решилась обмануть его. Дала парню важное задание – следить за всходом ростка. Однако в землю никаких семян посажено не было. Женщина закопала золотой зуб порождения бездны, вырванного у таинственного существа из самых глубин. Время шло, и ученик уже давно состарился. Его дряхлые суставы болят от каждого шага, но он все продолжает посещать место посадки и поливать доверенный ему участок земли. Даже раскусив обман, старик продолжал выполнять последнюю волю любимого учителя. Произошло немыслимое. Поздней весной из земли протиснулся золотой стебель и распустил два сверкающих листика. Когда старик увидел чудо, его мир перевернулся. Он бросил странствие, дабы каждый день ходить в лес и заботиться о сверкающем золотом ростке. Когда я впервые осознал себя, то уже знал, что меня закопали в твердую землю. Однако я не был против. Мне тут очень нравится. Тишина и спокойствие помогают наслаждаться свободой, которую у меня когда-то отобрали. Верно, я настолько настрадался в прошлой жизни, что мне наконец-то дали отдохнуть. Сложно вспомнить, кем я был раньше, но знаю, что большую часть времени провел в крошечной комнатушке с сырыми стенами и прутьями решеток. Помню, как я безудержно на кого-то злился и, колошматя стену, постоянно разбивал кулаки. Злость — какое удивительное слово. Вроде оно означает яркую эмоцию, заставляющую двигаться вперед, вот только я этого больше не понимаю. Я хоть и знаю о существовании внутренних чувств, но мне они почему-то недоступны. Внутри меня лишь пустота, в которой нет ни чувств, ни желаний, нет ничего. Хотя совсем недавно кое-что изменилось. Я зачем-то начал изучать окружающую меня землю, и тут меня настигло давящее чувство ностальгии. Почувствовал, будто меня вновь засунули в тесное пространство, запихнули в клетку, спрятали от всего мира. Ведомый желанием свободы и стремлением вдохнуть свежий воздух, я пустил в землю корни и, набравшись сил, начал пробиваться наверх, сквозь почву. Стоило мне высунуться наружу, как мой мир тут же наполнился приятными запахами и звуками. Поначалу они пугали, но я быстро к ним привык и начал наслаждаться жизнью. В этом лесу мне нравилось все. Пение птиц, утренняя прохлада и приятные капельки росы, омывающие мои листья. Я был счастлив, пока не явился он. Дряхлый старик приходит ко мне каждое утро и поливает из лейки, а потом садится на голую землю и начинает раздражать длинными монологами. Я его слушаю, наверное, от безнадежности. Иногда он все же рассказывает интересные истории. А вот сегодня вовсе придумал мне прозвище. Стал называть меня Фарсом, объясняя свой выбор тем, что уже давно не верил в мое существование и считал меня простой шуткой. Хоть имя и звучало странно, но мне понравилось. Ведь у него есть своя история и скрытый смысл. И вот, как обычно, старик устал разговаривать сам с собой и уже как по расписанию решил устроить тихий час. Положил свою голову на согнутые в коленях ноги, закрыл глаза и уснул. Все бы ничего, если бы не раздражающий звук. Хайреререр, хайререререр, хайререререр. Я тут, конечно, ворчу и ругаюсь на дряхлого человечка, но, наверное, мне все же нравится, когда он приходит. Да и его истории помогают узнать этот мир. Мир, где я свободен. Мир, где я действительно счастлив. Хайреререререр, хайререрай. Ой, прости, Фарс, я снова уснул. Но зато кое-что вспомнил. Я ведь хотел показать тебе это. Старик залез в поясную сумку и достал из нее тоненькую тетрадь в кожаном переплете. Помнишь, я тебе рассказывал о своем брате? Все те сказки, что до этого я читал, были написаны именно им. Так вот, пока я посвящал тебя в его истории, сам преисполнился вдохновением и решил тоже написать небольшой рассказик. Как раз узнал, что деревенские жители выловили из реки одного слепого мага. Он потерял свой посох, а без него он толком не может колдовать. Вот я и решил наведаться в подвал старой мельницы, где его поселили, и заключить сделку, когда я обязуюсь создать для него новый посох, а он мне рассказывает историю своей жизни, чтобы я на ее основе написал интересную сказку. Удивительно, хоть ему и нужен посох, но он послал меня в пекло Аида. Интересно, конечно, ругается этот альф, мог бы просто определить меня в дальний угол чьей-то задницы, но нет, он интеллигентный малый, даже когда посылает людей, делает это достойно. Короче, как ты понял, я расстроился из-за отказа льва и пошел искать другого главного героя для своей истории. И тут наткнулся на мальчика с уродством на лице. Взглянув на него, я сразу понял, что он необычный парень. После краткого диалога, он тут же согласился и даже отказался от вознаграждения. Сказал, что все и так знают его историю. Старик раскрыл тетрадь и, положив ее себе на колени, приготовился читать. Повесть. Мальчик без лица. Кхе-кхе. История про юношу, молодого героя, рожденного в нищете и не знавшего имени отца. Он никогда не унывал, его улыбка располагала к себе, и все в колдице без исключения умилялись красоте парня. Все, кроме нее, и это задевало Чарли. Он не мог понять, почему эта девушка не замечает первого красавца на деревне. И чем больше юноша думал о ней, тем одержимее становился. А узнав, что дева его мыслей в одиночку отправилась в дикий лес, что переполнен свирепыми хищниками, Чарли тайком решил проследить за ней, дабы защитить даму в беде. Новость, что влюбленный мальчишка отправился в колкий лес, быстро достигла ушей матери, и она тут же поспешила на поиски детей. В прошлом Йонсу много путешествовала с гостем из другого мира и благодаря долгим странствиям многому научилась. Потому ей не составило труда прочитать следы и разыскать своего сына. Однако, когда она вышла на поляну, разъярилась и с неприсущей ей жестокостью расправилась с волчьим вожаком, тем самым заставила пуститься в бегство остальных членов голодной стаи. Мать орала, кричала и умоляла, однако умирающий Чарли продолжал улыбаться. Даже несмотря на обглоданное лицо, юноша радовался, ведь он не только защитил даму сердца, но и набрался храбрости признаться ей в своих чувствах. Йонсу продолжала молить богов Олимпа, предлагая в качестве платы все, что у нее было, но никто не ответил. Никто, кроме той, чье имя она даже не упоминала, богини эльфов, матери земли Хельты. Явившись на зов отчаявшейся женщины, она предложила сделку, где ценой за спасение сына стали плоть и кровь просящей. Закрыв тетрадь и отложив ее в сторону, старик вновь повернулся ко мне и легонько улыбнулся. «Ну как тебе? Я знаю, история обрывается на самом интересном, но это лишь предисловие, самое начало истории. Перед тем, как я продолжу писать дальше, хочу за ним еще понаблюдать. Сейчас в теле парня уживается сразу две души. Бедный Чарли постоянно слышит голос своей матери, а порой она и вовсе берет под контроль его тело. А он ведь простой ребенок, а уже остался без личной жизни. Да, чрезмерная забота раздражает. Согласен, точно. Надо будет еще вечером к тебе прийти и хорошенько полить, а то вон земля уже вся сухая. Во, вспомнил еще забавный факт. Чарли объединил свое имя с маминым и теперь просит, чтоб все называли его просто Чо. Старик все продолжал говорить и говорить, и мне надоело его слушать. Да, он интересный рассказчик, вот только от его байк так и клонит в сон. Я даже ушел в себя, потеряв связь с окружением. Оно и к лучшему. Надо бы хорошенько выспаться до наступления темноты. Не знаю почему, но именно в позднее время я чувствую себя комфортнее всего. Проснувшись, я мысленно улыбнулся. Старик ушел, а вместе с ним и дневной свет. Все было покрыто моей любимой чернотой, а слабые голубые лучи разбавляли ночной пейзаж приятным сиянием. Прохладный вечерний ветер кружил вокруг меня, щекоча мои драгоценные листочки, а пение птиц сменилось журчанием насекомых. Вслушиваясь в звуки ночного леса, я думал о богах этого мира, которые позволили мне переродиться в форме растения. Благодаря их милости, я могу действительно наслаждаться природой, жить настоящим, не беспокоясь о людских проблемах. И когда я вырасту большим и сильным деревом, то никто не посмеет осудить меня и засунуть в клетку. Тьма рассеялась, и мои листья снова засияли в лучах утреннего света. Остывшая за ночь земля вновь начала нагреваться, а я приготовился к приходу старика. Совсем скоро он притащит большущую лейку, наполненную чистейшей водицей. Не знаю почему, но мне нравится упиваться его заботой. Вода из лейки намного вкуснее, чем вся та безвкусная влага, падающая с неба. Пусть дождем питаются простые растения, а меня, пожалуйста, кормите только лучшей водой. Эх, сколько можно ждать, я тут от жажды умираю, а дряхлого старика нигде не видно. Я хочу напиться той вкусной водичкой. Старый пердун, ты где шляешься? Странно, раньше этот добрый человек никогда не опаздывал. Приходил каждый день в одно и то же время, делился очередной историей. Но сегодня его нигде нет. Надеюсь, с тобой ничего не случилось. Надеюсь, увижу тебя завтра. Мне не нужна твоя вода. Можешь приходить даже без лейки. Ты, главное, приди. Покажи, что с тобой все хорошо. Пожалуйста, приди. Сегодняшний ночной ветер мне не кажется таким уж приятным. Эти холодные порывы обжигают мои листья, покрывают их невидимой изморозью. Хочется забиться обратно под землю, спрятаться от этой давящей темноты. Ненавижу, почему эти насекомые никак не могут заткнуться, долбаные чирикающие жуки. Бесит и раздражают. Вот пришел бы сюда старик и поубивал бы всех надоедливых тварей. Нет, лучше пусть придет и расскажет очередную сказку, под которую я сладко и крепко усну. Скучаю по тем дням, когда я спал в земле. Время плыло иначе, и мир казался приятнее. Но стоило выбраться на поверхность, как тут же на меня навалилась суровая реальность. Нет больше былого спокойствия и переполненных тишиной будней. Теперь мне приходится бороться с гадкими мыслями, что кружат надо мной и втаптывают обратно в землю, обратно в глубину, где главенствуют покой и безопасность. Хочу поскорее провалиться в пустоту и окончательно потерять связь с реальностью. Вздрагиваю, чувствую, как по листикам струится та самая живительная влага. Чувствую и тут же понимаю, он пришел, дабы умыть сухую почву. Да, он вновь пришел с деревянной лейкой и теперь стоит с доброй улыбкой и поливает землю, давая моим корням насладиться вкусом чистейшего деликатеса. Отставив деревянную лейку в сторону, человек наклонился и ласково посмотрел на меня. «Привет, Фарс, скучал по мне? Привет, привет, давай присаживайся и рассказывай, где ты там пропадал, старый негодник». Поправив одежду, старик уселся на землю и принял уже привычную для себя позу. Положив ладони на колени, он чуть наклонил седую голову и задумчиво посмотрел вдаль. «Прости, что вчера не явился. Мне пришлось отлучиться, чтобы помочь деревенским. Как обычно, напившись крепких зельев, я мирно спал в своей избушке. И тут ко мне в дверь стал ломиться тот самый мальчик без лица, про которого я тебе рассказывал. Он много кричал, пытался объяснить о трагедии, но из-за похмелья мне было сложно его понять. И тут поведение пацана резко изменилось. Он успокоился, выпрямил спину и перестал размахивать руками. Мать Чарли захватила контроль над телом. Йонсу начала свой рассказ с печального события, повергшего в уныние весь колдец, и меня заодно. Рано утром было обнаружено тело старосты. Старик опустил взгляд и какое-то время молча смотрел в землю, перед тем, как вновь продолжить свой рассказ. Меланик Ганлар, он был классным мужиком. Мы со старостой частенько виделись, хоть мой дом и расположен далеко за пределами деревни. Душевно болтали, а когда выпивали, сразу и омывали истории о моем учителе. Меланик не был с ней знаком, но он с огромным восторгом слушал истории о наших с учителем приключениях. Он всегда восхищался ее деяниями. Всегда. Эха. Ну а теперь он мертв. Подло убит. Какая-то тварь рубанула его ножом по шее. И в этом большая странность. Убийца явно подошел со спины, держа в руках кухонный нож. Но вместо того, чтобы просто перерезать Меланегу горло, преступник нанес рубящий удар наискось, будто пытался срубить дерево. Сразу складывается впечатление, что нанесен такой удар ненамеренно. Видимо, у убийцы есть привычка рубить, нежели резать. привычка или даже издержка профессии. Засунув руку в лежащую на земле сумку, человек достал из нее большую стеклянную бутылку с мутной жидкостью внутри. Схватившись за торчащую пробку, с хлопком откупорил ее. Немного покрутив в руках сосуд и собравшись с мыслями, прислонил горлышко к губам. Сделав небольшой глоток, он скривил лицо, словно испил несусветную гадость. «Хе-е-е, какая же это лютая дичь! Не понимаю, почему учителю так нравился этот вкус?» После очередного глотка щеки старика покраснели, а глазные яблоки начали смотреть в разные стороны. Меланик Ганлар настолько был классным мужиком, что его уважали даже орки. Представляешь, он дружил с самим Багамутом, вождем Барбула. Их связь настолько была крепка, что Багамут пообещал неприкосновенность к деревне до тех пор, пока жив Меланик. Но вот староста умер, и этим же вечером в Колдец явилась орда под предводительством отпрыска вождя. Они прошлись по деревне, заходили в каждый дом, в плен забрали всех местных женщин, абсолютно всех, и молодых, и старых. Некоторые мужчины сопротивлялись, но из них быстро выбили дух. Вообще, странно, что обошлось без жертв, никого не убили. Лишь немного пострадал местный кузнец, Билл. Старик прислонил бутылку к губам и запрокинул голову. Жидкость начала стремительно вливаться в горло. Хе-е-е, ик, лютейшая дичь, лютейшее зелье, но действенное. Дрожащими руками он вернул пробку в полупустой сосуд и закинул бутылку обратно в сумку. Кузнец Билл, лютейший мужик, здоровенный, как медведь, и у него есть такой огромный-преогромный молот, которым он обычно всю дурь из металла выбивает. Вооружившись железякой, кузнец спрятал за своей спиной маленькую дочь и приготовился встречать незваных гостей. И когда дверь в его дом распахнулась, Билл тут же рванул на зеленого великана, и не успел он нанести ни единого удара, как наотмашь получил топором. В итоге кузнец остался валяться на полу с отрубленными ногами, а орк выволок из дома напуганную маленькую девочку. Подняв указательный палец, старик состроил важное лицо. Мораль: каким бы сильным и отважным кузнецом ты бы ни был, важно помнить, что ты всего лишь кузнец, и если ты рыпнешься на опытного воина, то ждет тебя лишь кобзда. Старик вновь залез в сумку, достал из нее бутылку, и немного покрутив в руках полупустой сосуд, почему-то передумал и вернул бутыль обратно. К чему я веду-то? Всю эту кровавую сцену с отрубанием ног наблюдал мальчик без лица, и увидев, что орки забрали дочурку Билла, тут же поспешил ко мне. Да, это та самая красавица и умница, из-за которой парня потрепали волки. Так вот, парень примчался на окраину деревни, дабы разбудить полупьяного дряхлого старика с больными суставами. И тут ты спросишь, чем я смогу ему помочь? Вот только я не простой старик, я ученик великой женщины. А еще у меня есть вот такой кусочек деревяшки. Он вытащил из-под воротника несуразную дощечку на шнурке. На ней был вырезан рунический знак, приглядевшись к которому, я тут же понял, что именно означает этот символ. Грибной король. В далеком прошлом, еще будучи молодым, я как-то помог эльфийской богине. Теперь же она у меня в должниках, и если я испачкаю этот знак своей кровью, то Хельта тут же явится, дабы выполнить мой каприз. Ну так вот, последовав за мальчиком без лица и добравшись до деревни, я встал перед ордой. Знаешь, среди эльфов и людей довольно распространены сказки о моих приключениях, что я даже пристрастился пользоваться этой известностью. Но вот для орков я не являюсь важной персоной, и великаны увидели во мне лишь немощного старика. Однако сын вождя Валрам узнал висящий на моей шее знак богини. Узнал и тут же решил удовлетворить мою просьбу, освободить одну из пленниц, а именно дочь кузнеца. Я, конечно, мог потребовать больше и попытаться того вынудить отпустить хотя бы половину женщин, вот только я уже слишком стар для подобных геройств. Вон, пусть молодежь рвет свои сраки во имя справедливости. Вытащив из сумки бутылку, старик откупорил пробку, поднес горлышко к носу и глубоко вдохнул резкий аромат. Вот такие вот дела. Отныне в деревне Колдец живут лишь трусливые мужчины, безногий кузнец и спасенная мной красавица. Со стороны может показаться, что все это меня глубоко печалит. Однако признаюсь, мне высоченно насрать на тех, кто не смог уберечь такого замечательного старосту. Меланик Ганлар, пью за тебя. Сорняк, глава 2. Манящий аромат. В колком лесу, где благоухает сладкий аромат, золотой стебель стремится вверх. Его ствол укрепился, и из него, как тонкие лучики, во все стороны раскинулись веточки, покрытые драгоценными листиками. Недавно родившийся росток окреп и превратился в пышный куст, напоминающий крохотное деревце. На самой верхушке золотого растения появился чудесный бутон, готовый распуститься в любой момент. Когда я впервые увидел морщинистое лицо старика и его ужасный крестообразный шрам на лбу, мне было неприятно настолько, что хотелось вернуться обратно в землю. Однако вскоре я к нему привык. А если быть честным, то я и вовсе привязался к этому дряхлому человеку. И из-за этой привязанности я его даже ненавижу, особенно в моменты, когда он покидает меня. Вот и сейчас я слежу за тем, как старик ступает прочь, как он опирается на удивительно ровную палку, двигается очень медленно, после каждого шага переставляет опору, дабы снова сделать шаг. Смотрю на его спину и тихонько злюсь. Злюсь, даже понимая, что он, невзирая на боль в суставах, приходит ко мне каждый день. Мне просто грустно, ведь чувствую, что совсем скоро мой бутон распустится. А я так хотел, чтобы старик стал свидетелем этого явления. Ну вот, как назло, стоило мне заострить на этом внимание, и я тут же почувствовал изменения. Золотые чашечки разошлись в стороны, выпуская на свободу темные лепестки. Цветок расправил свои крылья, поразив собственным великолепием. Среди драгоценных листьев распушилась роза черного цвета. Сложно оценить силу собственного аромата, но вскоре на поляну с кустом слетелись рой насекомых всевозможных видов. Они кружили надо мной, но никто не приближался к самому цветку. Держались на безопасном расстоянии, словно боялись обжечься. Пристальное внимание меня не только не радовало, но и нервировало, особенно эта катавасия из жужжащих звуков. А самое ужасное, что я никак не могу прогнать раздражителей. Остается лишь свыкнуться с надоедливым шумом. Стараясь абстрагироваться от поджужжеваний, я начал осматривать окружающие меня хвойные деревья и тут же заметил, что на ближайшей ко мне елке затаилось целое полчище белок, и смотрят они на меня голодными глазами. Что делать, боюсь, эти белки на меня сейчас набросятся. Не е-е-ед, они наступают. Твари спрыгивают с дерева и уже бегут прямо на меня. А-а-а, помогите е-е. Мой безмолвный крик превратился в шепот отчаяния. Полчище белок волной накрыло весь куст. Я чувствовал, как одни монстры вгрызаются зубами в мои ветки и листья, в то же время другие толкаются и ступают по головам собратьев, дабы добраться до главного деликатеса. Мгновение, и от ароматного бутона розы не осталось и лепестка. Хотя меня и чуть не разорвали на части, успокаивало, что никто не тронул ядро моего сознания. Оно все так же хранится в земле, среди извилистых корней. И если посмотреть на этот хаос с оптимизмом, то ничего существенного не случилось, так что можно расслабиться. Дождусь, когда пушистое полчище свалит и смогу вновь проклюнуться на поверхность в виде маленького ростка. Нет-нет-нет, одна из беличьих тварей начала с яростью раскидывать укрывавшую меня землю. Еще чуть-чуть, и чудовище доберется до косточки. Косточки, из которой проросла моя суть. Не е-е-ед. Бессильный и ограниченный в движениях, я мог лишь наблюдать без возможности противостоять жестокой судьбе. Смотреть, как пушистая тварь орудует когтистыми лапами. Я мог лишь смотреть. Нет, рано сдаваться. В следующий раз, когда лапа монстра коснется земли, я начну действовать. Сейчас, золотые корни метнулись к телу существа и пробили плоть. На землю полилась красная жидкость, которую я тут же начал поглощать. Питательная, густая субстанция оказалась на порядок вкуснее воды. Но мне не дали насладиться деликатесом. Хоть раненый зверь отступил с прижатой к груди покалеченной лапой, однако другие белки заинтересовались происходящим и двинулись ко мне. А самая шустрая и вовсе уже оказалась рядом с распахнутой слюнявой пастью. Когда я осознал намерение монстра, меня охватил страх, и я не смог вовремя среагировать. Рывок, и меня вырвали из корневого плетения. Теперь мне больше нечем защищаться. Через мгновение я обнаружил, что подвешен в воздухе. Поймав меня в ловушку острых зубов, голодная белка сомкнула пасть. Мир померк. Я больше не ощущаю пространства вокруг. Лишь темнота. Стебель сломан. Корни повреждены. Однако это еще не конец. Даже если моя жизнь зажата меж чужих зубов, я просто обязан выбить все эти кривые зубы. Я растопырил обрывки корней, и мне удалось остановить падение. Застряв костью в горле, начал пожирать существо изнутри. Насыщаясь питательными соками, я разрастался, пробивая корнями плоть этого жалкого создания. Фаар! Фаар! Как только другие белки заслышали крики, переполненные агонией, так тут же разбежались в разные стороны, оставив собрата мучиться в одиночестве. Фаар! Фаар! Существо билось в припадке. пыталась отрыгнуть застрявшего в горле меня, и все ее попытки лишь раздражали меня, заставляя продолжать натиск с еще большей силой. Фаа, я хотел завладеть этим существом, похитить чужую жизнь, но своровал нечто большее. Вместо того, чтоб пожирать, я присваивал плод себе, поглощал и всячески преображал, тем самым меняя свою суть и обретая новые инстинкты. Мне больше не нужны свет, влага и земля. Мой путь развития сменился. Подвергнувшись смертельной опасности, я раскинул корни, углубил их и захватил плоть существа, расширив свои владения. Паразитические щупальца вторглись в саму суть существа и, закрепившись в ней, дали мне полную власть над монстром. Отныне я являюсь полноправным хозяином этого тела. Тьма рассеялась, и появились новые неподвластные мне ранее чувства. Я могу осматривать окружающий мир через глаза зверя и ощущать яркие ароматы через его ноздри. А еще появилась непреодолимая жажда, желание испить питательной и вкусной крови. Я хочу крови. Вскочив на задние лапы и вытянув шею, стал высматривать добычу. Куда же убежали те белочки? Кис-кис-кис. Помню, что большая часть белок улизнули на деревья, но все же несколько особей лишь отступили на пару шагов. Перед побегом схватили останки растерзанного растения, чтобы продолжить трапезу, затерявшись в высокой траве. Да, вижу. Вижу этих ненасытных тварей, этих вкусных сочных тварей. Встав на все четыре лапы, я начал медленно приближаться к сородичу. Двигался очень плавно и бесшумно, копируя повадки кошек. Однако пушистый зверь все равно меня заметил. Поднял мордочку, и наши глаза встретились. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Казалось, что ситуация накаляется, но вскоре я пригляделся к его недоумевающему взгляду и заметил в глазах зверя озадаченность. Да уж, неловко осознавать, что глупый пушистик смотрит на меня, как на дебила. Дождавшись, когда белка потеряет ко мне интерес, я продолжил путь, уже толком не скрываясь. Хоть зверь и вернулся к своей трапезе, но я видел, как его ухо настороженно дергалось от каждого шороха. Заняв удобную позицию для рывка, с любопытством стал разглядывать свою жертву. Наблюдал, как она грызет кусочек золотого стебля, и у самого весь рот наполнился слюной. Как же мне вновь ощутить вкус той густой субстанции? Хочется целиком окунуться в питательную жидкость и неспешно ее поглотить. Да, я хочу крови. Мощный прыжок, и когтистые лапы впиваются в плоть. Прикладываю усилия и вдавливаю жертву в землю, не давая возможности пошевелиться. Зверь начинает жалобно верещать, и мои зубы смыкаются на его шее, тем самым обрывая крик. Как только ощутил вкус крови, мои глаза налились непреодолимой жаждой, и тело, будто поддавшись сильному позыву, начало двигаться само. Острые когти разрывали толстую шкуру, позволяя эликсиру жизни выплескиваться наружу. А когда он наполнил пересохшее горло, меня захлестнула волна эйфории. Переполнившись опьяняющей смесью силы и экстаза, я впал в восторженное безумие. Вихрь приятных ощущений угрожал разрушить мой хрупкий разум. Мое новое естество неумолимо вопило и просило добавки. Всепоглощающая пустота внутри требовала наполнить себя живительной влагой. Кровь одной единственной белки не могла утолить ненасытное желание. Безумное желание отыскать нектар жизни, оно захватило контроль над моим телом, заставило двигаться вперед на поиски манящего аромата сладкой смерти. Ауда, вскоре я вновь погружусь в чувственный акт потребления. Вцепившись в ветку, я тихонько сидел на хвойном дереве, наслаждался ночным ветром и вылизывал окровавленную шерстку. Так уж получилось, что на эмоциях поддался инстинктам и совсем забыл об этикете. Вот, например, во время трапезы до того заляпал рыжую шкурку, что она полностью сменила свой окрас. Было бы, конечно, проще найти какую-нибудь лужу с чистой водой и нормально вычесать кусочки плоти из своей шерстки, однако из-за этого неугасающего аппетита мне совсем не хочется переводить ценный продукт. Несмотря на то, что я пожрал несколько десятков своих сородичей, внутри меня все еще скребется голод. Крепкий разум помог одуматься и остановить охоту, да и здравый смысл подсказал, что с такими аппетитами я довольно быстро превращусь в жирную, неповоротливую белку. Вдруг меня обдал сильный порыв холодного ветра, тем самым выдернув из голодных мыслей. Осмотревшись, я улыбнулся темноте и поблагодарил ночной лес за то, что обдувает мою влажную шерстку. Хоть пейзаж и выглядел однообразно, но мне это очень нравилось. Нравилось, что здесь, в лесу, все такое одинаковое. Все окружающие меня елки, как близнецы, Посажены в ряд и выросли одинаково в высоту. И даже кусты и трава на земле похожи на своих соседей. Как же приятно быть единственной аномалией. Кстати, по поводу аномалии. Я только сейчас заметил, что небо странное. На нем нет ни луны, ни звезд. Небо укрыто каким-то живым куполом, ограждающим от космического света. Ощущение, словно какой-то монстр сожрал этот мир, и я изнутри смотрю на стенки склизкого желудка. Благо тут, на дне чьей-то пасти, достаточно светло. Плоть монстра, что окутывает планету, сама по себе освещает Землю приятным голубым оттенком. Продолжая наблюдать за небом, я заметил, что это склизкое покрывало начало стремительно приближаться. Испускаемый ею свет усиливался, разгоняя ночную темноту. Поистине завораживающая и самая красивая смена дня и ночи. Смотреть на небо и видеть, как на тебя надвигается светящийся потолок, одновременно волнительно и страшно. Ощущение, будто весь мир обрушивается, пытаясь тебя раздавить. Точно, уже рассвет. И это значит, что скоро придет старик. А что мне делать? У меня ведь тут совсем не прибрано. Куда ни посмотри, кругом разбросаны недоеденные кусочки пушистиков. А вон тот зверек, вообще, размазан по стволу дерева. Да уж, как я вообще умудрился такое сотворить с этими миленькими созданием? Подозреваю, что это не моих лап дело. Может, весь этот кровавый беспорядок устроил кто-то другой? Да, определенно. Это все дело когтистых лап какой-нибудь очень злобной и безумно голодной белки. Сорняк, глава 3. Рев отчаяния. В жестокой схватке на грани жизни и смерти золотой герой поглотил душу напавшего и присвоил себе его плоть. Завладев телом зверя, он столкнулся с навязчивым позывом и нестерпимым животным голодом. Красота цикличности жизни демонстрирует, что даже нечто прекрасное, вкусив крови, впадает в неистовое бешенство. А когда разум вернет свои очертания, он окажется в полнейшем замешательстве. Не понимаю, зачем я тут дожидаюсь старика. Знаю ведь, что увиденное его не обрадует. Та ухоженная лужайка, по центру которой рос золотой куст, превратилась в свалку трупов. Не знаю зачем, но я все недоеденные тушки стаскивал в одно место. Видимо, сработал инстинкт делать запасы еды. И теперь вокруг этой вонючей кучи кружат назойливые насекомые. О, явился. Наконец пришел старичок, которого я так долго ждал. Вот только двигаться он стал еще нерасторопнее и медленнее. Ступает, опираясь на свой костыль, а в другой руке тащит деревянную лейку, настолько тяжелую, что его даже скручивает под ее весом. Странно, вроде он уже вышел на поляну, но до сих пор еще не заметил произошедших изменений. Насколько же у него плохое зрение, вдруг старик уронил деревянную лейку и побежал. Добравшись до недавно взрытой почвы, он рухнул на колени и ударил по земле. «А-а-а, не еет, какая тварь это сделала?» Мощный крик напугал сидевших на деревьях птиц, отчего те разлетелись в разные стороны. «Кто это сделал? Кто его?» По щекам старика текли слезы, и он с опущенной головой держал на вытянутых ладонях уцелевший золотой листик. «Хельта, великая мать земля, покровительница эльфов, прошу тебя, явись, явись и спаси Фарса. Прошу тебя, Хельта». Аккуратно переложив драгоценный листик в одну ладонь, старик начал ощупывать свою шею и вскоре достал из-под воротника деревянный кулон. После недолгой паузы он сжал дощечку и дернул ее. От резкого действия шнурок лопнул, и старик вытянул руку со сжатым в кулаке талисманом.